И пускай час моего торжества будет часом гибели наших врагов. Ура! Слава! Слава! Ура! Подхватили стражники и придворные. Вдруг взор императора остановился на кучке пленников. «Кто разрешил их привести сюда?» — спросил он. «Простите, ваше величество», — сказала императрица измененным голосом, подражая голосу Мерки. «Доктор Мизальон приказал привести пленных, чтобы они видели момент вашего торжества». И она поклонилась императору. «Верно», — согласился император. «Подведите их сюда. Пускай падут мне в ноги, и, может, я подарю им жизнь. Я сегодня добрый». Люди вокруг расступались. Одинаковые улыбающиеся маски жутко глядели со всех сторон. Узурпатор в нетерпении подпрыгивал на троне. Затем соскочил вниз, уселся на трон. «Целуйте мне ногу!» — приказал он, вытянув перед собой блестящий сапог. «Ну же, на колени! Ползите сюда!» По незаметному знаку госпожи Моут, Алиса и Аркаша упали на колени. Но упрямый Пашка и не подумал. Он стоял, гордо подняв голову, и чуть было все не испортил. «Опустись, Пашенька!» — умоляла его Алиса. «Стража!» — приказал узурпатор. «Покажите этому мерзавцу, как надо себя вести!» Один из стражников выхватил из-за пояса плеть, но ему не пришлось пустить ее в ход. Тадеуш был быстрее. Он так ловко толкнул Пашку в спину, что тот растянулся на полу. «Ха-ха-ха! Молодец, доктор Мизальон!» — расхохотался узурпатор. Пашка пытался подняться, но Алиса и Аркаша вцепились в него. Император от души веселился, глядя, как пленники возятся у его ног. И вдруг замер. Рука его поднялась, палец уткнулся в Алису. «Нет!» — закричал он. «Не может быть! Она же в подземелье!» «Все погибло», — успела подумать Алиса. «Как же мы забыли, что он меня знает?» И ни она, ни император не заметили, что в этот момент ложная медсестра быстро поднялась на возвышение у трона. «Слушайте меня, жители моей планеты!» Произнесла она низким властным голосом и резким движением сорвала с себя маску. Гул изумления прокатился по залу. Все узнали императрицу. «Вас обманули!» — продолжала она. «Это самозванец!» Узурпатор так растерялся, что поднес ладони к лицу, словно испугался, что с него сорвут маску. «Смотрите же!» Императрица с силой оторвала ладони Завастра от его лица. «Нет!» — завопил узурпатор. Императрица рванула маску так сильно, что она разорвалась. И все увидели потное от страха, бледное, остроносое лицо Завастра. Ничем не примечательное лицо, не старое. По залу прокатился крик ужаса. «Вы узнаете его?» — продолжала императрица. «Это мой недостойный сын. Он не только убил нашего законного императора, но и заточил меня в подземелье. Мои друзья...» Императрица показала на Алису, которая уже поднялась на ноги. «Помогли мне прийти к вам и сказать правду. Правда всегда в конце концов побеждает. Но если мы не поможем ей, она может победить слишком поздно». Императрица не видела, как растерянность на лице узурпатора уступает место гримасе ненависти. Он отпрыгнул в сторону. «Стреляйте в нее!» — крикнул он телохранителем. «Убейте ее! Это ведьма!» «Я ведьма?» Императрица подняла руку, останавливая движение Тадеуша, который бросился ей на помощь. «Ты, жалкий червяк, после всего, что совершил, осмеливаешься оскорблять меня? Тебе нет прощения!» И императрица подняла руку с бластером, но не успела выстрелить. Сразу несколько выстрелов поразили ее. Стрелял сам узурпатор, стреляли его телохранители и стреляли друзья Завастра, что толпились тесной кучкой за троном. «Проклинаю!» — произнесла громко императрица и при полном молчании пораженного зала опустилась на пол. «Вот — закричал в бешенстве узурпатор. «Так будет со всеми, кто осмелится поднять на меня руку! Не вам меня судить! У меня власть и сила! Всех казнить!» Он показал на Алису и остальных пленников. Но ужас, охвативший всех, даже телохранителей, был так велик, что ни один из них не тронулся с места. Алиса кинулась к императрице и приподняла ее голову. «Не умирайте!» — заплакала она. «Только, пожалуйста, не умирайте!» «Ах так! Вы смеете мне не подчиняться?» Император направил бластер на Алису. Но тут в дверях послышался страшный шум и грохот. Влетели кучкой стражники, метнулись во все стороны зрители. Словно сверкающая молния ворвалась в зал фигура в космическом боевом скафандре. Луч бластера вонзился в потолок. «Всем стоять на месте!» — прогремел громкий голос. И при виде фигуры в скафандре нервы узурпатора не выдержали. «Патрульный крейсер!» — крикнул кто-то в зале. «Патрульный крейсер!» — завопил узурпатор и кинулся прочь из зала. За ним побежали два или три его дружка. «Ирия!» Голос Тадеуша перекрыл шум зала. Он сорвал маску и побежал навстречу жене. «Тадеуш, миленький, я так за тебя боялась!» — сказала Ирия. «Тебя никто не обидел?» А в зале творился страшный переполох. Многие кинулись вслед за узурпатором, чтобы его поймать. Другие окружили тесной толпой, лежащую на полу императрицу. Императрица открыла глаза и увидела рядом с собой плачущую Алису. Она сделала попытку подняться, и сразу десятки рук помогли ей. Императрица Молд положила слабую руку на голову Алисе и сказала: «Уходя от вас, я передаю всю власть над планетой этой девочке. Она оказалась сильнее и смелее всех нас, вместе взятых. И я горда тем, что судьба свела меня с этой девочкой. Клянитесь же в верности ей!» «Клянемся!» — прокатилось по залу. «Клянемся!» Люди срывали с себя маски и топтали их. «Я скажу вам, что сделала это...» И тут голос императрицы оборвался. Голова ее склонилась. «О горе!» — послышался чей-то голос. «Императрица скончалась!» И горький стон прокатился по залу. Вдруг корабль содрогнулся от толчка. Сразу шум в зале оборвался. Люди прислушивались. Что случилось? В зал вбежал один из тех, кто гнался за узурпатором. «Самозванец убежал!» — закричал он. «На спасательном катере!» «Это очень опасно», — сказал пожилой человек, который стоял, наклонившись над императрицей. «На спасательном катере есть запас топлива и оружия». «Гайдо», — сказала Ирия в микрофон. «Ты меня слышишь?» «Я все слышу», — отозвался корабль. «Сейчас от нашего корабля отделился спасательный катер. В нем находится опасный преступник. Приказываю тебе следовать за ним, находясь на безопасном расстоянии. Ты должен установить, куда он держит путь. Ты меня понял?» «Вижу спасательный катер», — отозвался Гайдо. Но голос его слышала только Ирия. Сотни людей в зале молча смотрели на нее. Тогда Ирия включила динамик на полную громкость. «Ты сможешь идти за ним?» — спросила она. «Он идет с большим ускорением. Полагаю, что для разгона он использует топливо странников. В открытом космосе мне его не догнать». «Придумай что-нибудь, Гайдо. Придумай, друг», — сказала Ирия. «Принял решение», — ответил Гайдо. «Иду на сближение на встречном курсе». «Ты что задумал?» «У меня нет выхода», — ответил Гайдо. «В меня стреляют». «Гайдо, береги себя». «Направляю удар в ходовую часть спасательного катера», — сказал Гайдо. — Намерен лишить их хода. — Гайдо, не надо! — закричала Ирия. — Ты погибнешь! — Прощай, моя любимая госпожа, — сказал Гайдо. — Передай привет Алисе и ее друзьям. Я их полюбил. Как жаль, что мы не сможем участвовать в гонках. В зале стояла страшная тишина. Люди даже боялись дышать. «Включите экраны!» — закричал кто-то. «Включите экраны!» Под потолком тронного зала загорелись экраны внешнего обзора. На одном видно было небо, и по нему, быстро сближаясь, двигались две звездочки. Было видно, как одна из них несется на вторую. Вторая меняет курс, стараясь избежать столкновения. Но первая, как упрямая оса, снова сближается. «Ты боишься меня, узурпатор!» — раздался голос Гайдо. «Хочется жить!» И вторая звездочка, видно, и в самом деле нервы Зувастра не выдержали, резко развернулась и пошла на снижение. Гайдо не отставал от императора. В гробовом молчании все смотрели, как звездочки, увеличиваясь, стремительно приближаются к планете. На втором экране появилось изображение каменистой равнины. Именно там опустились оба корабля. Вот сел, ударился о камни Гайдо. Вот снизился, как затравленный волк, спасательный катер императора. В нем открылся люк. Из люка выскочил человек. «Он убежит!» — пронесся по залу ропот. «Надо догнать его!» «Он безопасен», — сказала Ирия. «Мы его поймаем». Узурпатор отбежал от спасательного катера. В руке у него был бластер. И вдруг все увидели, как из-за камня выкатился серый мяч. Узурпатор остановился, погрозил мячу бластером. Но мяч уже был не один. Сотни мечей выкатывались со всех сторон и катились к Зувастру. Луч бластера бил по мечам, но все новые и новые мечи выкатывались из-за камней. Наконец луч бластера потускнел, узурпатор отбросил оружие прочь и побежал от мечей. «Они его убьют?» — спросил Пашка. «Как они могут его убить?» — возразил Аркаша. «У них рта нету». Но мечи уверенно и упорно гнали перед собой убийцу. Он выбежал на берег озера. Мечи серой массой покрывали берег. «Они мстят», — сказала Алиса. «Они мстят за Дикодима и его детей». Узурпатор вбежал в озеро. Он думал, что он в безопасности, но тут первая шеренга мечей тоже вошла в воду и поплыла за ним. Все глубже и глубже входил в воду узурпатор. Вот он поплыл. Мечи замерли, словно отказались его преследовать. И тут все поняли, почему. Перед плывущим императором из воды поднялся огромный многометровый гейзер. Столб воды поднял махонькое тельце императора к небу, а затем рухнул вниз. Лишь круги пошли по воде. «Все», — сурово сказала Ирия. «Нам не придется его ловить». В зале нарастал гул. Впервые за много дней люди могли посмотреть друг на друга спокойно, без страха. Некоторые прятали глаза, другие хмурились, третьи были серьезны, четвертые — радостны. И, перекрывая шум, издалека донесся голос Гайдо. «Госпожа! Госпожа, я жив! Я жду тебя!» «Что же ты натворила?» В тот же день Алиса и ее друзья полетели на берег озера, в котором утонул узурпатор Зувастр. Ни одного серого меча на берегу они не встретили. Те опасались людей и не скоро еще станут относиться к ним без опаски. Гайдо, поврежденный при посадке, лежал на берегу. От удара вылетела заплата, поставленная на земле. «Я его обманул», — тихо сказал Гайдо. «Он поверил, что я пойду на таран. Но я ведь всего-навсего робот. Я не могу причинить вреда человеку, даже если он очень плохой». «Но он забыл об этом», — сказал Аркаша. «И перепугался. Иначе тебе бы его не догнать». «Простите, друзья», — сказал Гайдо, — «что я так неудачно приземлился. Я спешил...» «Несчастный старик», — произнес Тадеуш. «Одно утешение. Он прожил героическую жизнь». Ирия, затянутая в черный сверкающий комбинезон, стройная, быстрая в движениях, ничем не похожая на ту нежную красавицу, что встретила Алису в лесу под Вроцлавом, ответила. Еще посмотрим. В ее голосе звучала сталь, и Алиса подумала, что даже Тадеуш немного робеет перед женой. Такой он ее никогда раньше не видел. «Погуляйте», — сказала она, — «я вас позову». Все стояли за ее спиной и смотрели на Гайдо. Всем было грустно, но по-разному. Алиса жалела кораблик, который хотел летать, любил свою госпожу и был куда больше человеком, чем негодяй Зоастер. Пашка расстраивался, потому что сорвались гонки, а ведь он был почти уверен, что победит. Аркаше было очень жалко, что пострадало замечательное изобретение. Второго такого кораблика во Вселенной уже не будет. А Тадеуш беспокоился. Вдруг невероятные изменения, что произошли с его любимой Ириечкой, останутся в ней навсегда. Сможет ли он полюбить ту незнакомку, что, оказывается, скрывалась в его нежной Ирии? Эти тревожные мысли заставили его спросить. «Как там наша Вандочка?» На что Ирия совершенно спокойно ответила. «Не беспокойся, она с твоей мамой». И с этими словами она скрылась внутри Гайдо. Часа два Ирия провела в кораблике. Остальные далеко не отходили. А вдруг понадобится помощь? Иногда изнутри доносились вздохи. Гайдо страшно страдал. А Ирия Гай, разбираясь в повреждениях, совсем его не жалела. Потом Алиса пошла к озеру. Через каждые 10 минут над озером поднимался высокий фонтан воды и с грохотом обрушивался вниз. Маленький серый мячик выкатился из-под камня и осторожно покатился к Алисе. Алиса замерла, боялась шелохнуться, чтобы не испугать малыша. Но из-за камней раздался предупредительный свист, и мячик стремглав покатился обратно. Подошел Пашка. Сел рядом, на камни. «Я тут поговорил с ребятами», — сказал он. «Они могут дать нам спасательный катер. Только, боюсь, скорость у него мала». «Кто эти ребята?» — спросила Алиса. «Из экипажа всеобщего умиления. Приглашали меня к ним, стажером». «Неужели не согласился?» — спросила Алиса. Пашка почуял подвох в вопросе и ответил равнодушно. «Не буду же я им объяснять, какая у меня несознательная мать». «Да», — согласилась Алиса, — «с Марией Тимофеевной тебе не повезло. Она не оценит твоих способностей». «Сама хороша!» — вдруг озлился Пашка. «Наследная принцесса! Вот расскажу в школе ребятам, они со смеху лопнут». «Не стоит рассказывать», — ответила Алиса серьезно. «Мы с тобой понимаем, что все эти королевства и империи — вчерашний день человечества. А ведь императрица говорила все это серьезно и потом умерла. Для них это не шутки». «Ладно, понимаю. Не маленькой. Им после этого узурпатора 10 лет придется приводить планету в порядок. Ты туда полетишь?» «Может, слетаю», — сказала Алиса. «Но только после того, как там будет республика». «Правильно», — сказал Пашка. Он помолчал, кидая камешки в озеро. На том берегу горело зарево дальнего вулкана. Красное солнышко стремительно пронеслось над головами. Тени вытянулись, сократились и вытянулись снова. «А может, все-таки расскажешь, что ты такого сделала?» «Когда?» «Не крути! Ведь не стала бы та императрица просто так престол передавать. Что-то ты натворила». «Ничего не натворила», — сказала Алиса. «Я знаю, это скрытное», — сказал Пашка. «И теперь уж нам никогда ничего не узнать». «Не скрытное, а скромное», — сказал Аркаша, который подошел к ним и остановился, глядя на зарево вулкана. «Ты бы уж давно всему миру возвестил о своем подвиге». «А может, и не было никакого подвига?» — спросил Пашка. Он дразнил Алису. Любопытство убивало его. Тогда Алиса поднялась и пошла к Гайдо. Кому нужны эти пустые разговоры? Ведь мальчики не знали императрицу, не были в подземелье, не видели пауков, не разговаривали с коварным узурпатором. А того, что люди не знают, им не объяснишь. Алисе было грустно. Через 2 часа Ирия, наконец, вылезла из Гайдо и сказала. «Здесь его не починишь». «Значит, все-таки можно починить?» — радостно спросил Пашка. Боюсь, что он уже никогда не станет таким, как прежде. А все-таки можно починить? — Только на Земле, — сказала Ирия. — Или на Вестере. — А это сложно? — спросил Аркаша. — Сложно, — ответила Ирия. — Вам не справиться. — Жалко, — сказал Аркаша. — А вы нам не поможете? — Нет, — ответил быстро Тадеуш, который только что вернулся из ближайшего ущелья, где собирал местные растения. Он не хотел терять время даром. Ирия возвращается во Вроцлав. Нас ждут. Ирия поглядела на Гайдо, потом на мужа. Взгляд ее смягчился, и она сказала добрым голосом. «Тадеуш, мой любимый, пойми меня. Я была очень несправедлива к моему другу. Если бы я не забыла о нем, может, ничего бы плохого не случилось. Я очень люблю тебя и нашу малышку. Но прежде чем снова стать домашней, тихой, хозяйственной женой, я должна отплатить Гайдо за все, что он для нас сделал». Тадеуш не стал спорить. Он был умным человеком и уже понял, что в его жене существуют два совсем разных человека. И ему придется теперь быть мужем обеих Ирий. «Спасибо», — тихо произнес Гайдо. «Ирия», — сказал Пашка, — «я в твоем распоряжении. Ты можешь заставить меня работать круглые сутки, доставать материалы, паять, лудить, ковать, приносить гвозди». «А что такое гвозди?» — удивилась Ирия. «Это я в переносном смысле», — сказал Пашка. «Если в переносном, тогда не перебивай», — сказала Ирия. И Пашка сразу сник. Тогда Ирия чуть улыбнулась и добавила. «Конечно, я не откажусь от вашей помощи, друзья, потому что мне тоже очень хочется, чтобы Гайдо смог участвовать в гонках». Перед гонками. Еще через 3 дня прилетел патрульный крейсер. Галактический патруль сначала получил тревожный сигнал с пассажирского корабля «Линия», где сумасшедшая пассажирка угнала спасательный катер. Когда крейсер уже был в пути, его настигла гравиграмма со всеобщего умиления, в которой кратко говорилось о последних событиях на планете 5-4. К тому времени Ирии с ее помощниками удалось немного подштопать Гайдо, так что он сам смог подняться на орбиту. Ирия и Тадеуш уговорили командира крейсера взять Гайдо с собой. И потому Гайдо совершил путешествие до Вестера, откуда ходят регулярные рейсы к Земле, в трюме патрульного крейсера. Они попрощались с обитателями всеобщего умиления, который уже был переименован в императрицу Моут, и поклялись, что на следующие каникулы обязательно прилетят в гости к новым знакомым. На прощание медсестра Мерки и старший советник, который теперь командовал кораблем, отозвали Алису в сторону и вручили ей официальный диплом, на котором было золотыми буквами написано, что в соответствии с последней волей императрицы Моут Алисе Селезневой присваивается почетный титул наследной принцессы, и она может в любой момент вступить во владение империей. Алиса, конечно, отказывалась, но Мерке объяснила, что этот диплом только почетный. Неизвестно, захотят ли жители планеты новую императрицу, даже если она лучшая московская школьница. Поэтому пускай диплом останется ей на память. Тогда Алиса диплом взяла. На Землю путешественники попали только через 10 дней. Разумеется, с патрульного крейсера они послали на Землю гравиграмму. Страшно подумать, что произошло бы в Москве, если бы встревоженные родители отправились искать детей на Гавайские острова, где их никто не видел. Когда родители получили гравиграммы с патрульного крейсера Службы галактической безопасности, в которых сообщалось, что их дети живы-здоровы, только почему-то находятся на другом конце Млечного Пути, то реагировали они на это по-разному. Алисин папа, профессор Селезнев, сказал Алисиной маме, которая собралась заплакать. «Вот видишь, с нашей дочкой ничего не случилось». Пашкина мать, прочитав гравиграмму, разорвала ее в мелкие кусочки и заявила: «Уши оборву». Правда, эта угроза была в том доме обыкновенной, и Пашкины уши до сих пор остались на месте. В доме Аркаши все Сапожковы, от прадедушки до правнуков, тети и дяди и племянники, собрались за овальным обеденным столом и долго держали совет, принимать меры или не принимать мер. Все очень шумели и переживали до тех пор, пока прадедушка Илья Борисович не сказал. «У нашего мальчика есть склонность к научной деятельности, а эта склонность не позволяет Аркаше сидеть на месте. Я очень надеюсь, что наконец-то в нашем семействе будет второй лауреат Нобелевской премии. Первым лауреатом был сам прадедушка. Поэтому, когда путешественники наконец объявились на Земле, их родственники уже более или менее успокоились. И они смогли без помех заняться починкой Гайдо, что оказалось нелегким делом. Если бы не замечательный конструкторский талант Ирии Гай и терпение Тадеуша, который взял на себя все заботы о малышке, если бы не трудолюбие Аркаши, который неделями не уходил с ремонтной площадки, если бы не помощь Лукьяныча и всех членов технического кружка школы, если бы не самоотверженность Пашки, который два раза летал в Австралию и один раз в Шанхай, чтобы добыть нужные детали, если бы, наконец, не старание Алисы, которая одна умела успокоить и утешить Гайдо, если бы не общие титанические усилия, Гайдо никогда бы не поднялся в воздух. А так, за 4 дня до начала гонок Ири уселась в пилотское кресло, включила пульт управления, загорелись дисплеи и индикаторы, мерно зажужжали планетарные двигатели, и Гайдо спросил: «Может, выйдем на круговую орбиту?» Голос его дрогнул от волнения. «Один виток», — сказала Ирия. Остальные члены экипажа, болельщики и помощники, остались на Земле. Они следили за испытательным полетом по мониторам. Легко, почти незаметно, Гайдо оторвался от Земли, на секунду завис в воздухе и, набирая скорость, рванулся кверху. Он вышел на орбиту, и Ирия заставляла его совершать сложные маневры. Сначала Гайдо осторожничал, робел. Но с каждым новым удачным маневром он все смелее менял курс, переворачивался, тормозил и вновь ускорялся. «Можно еще один виток?» — спросил он Ирию, поверив в свои силы. «Нет», — ответила она, — «для первого раза достаточно. Дальше испытывать тебя будут ребята». «Ну как? Хорошо? Правда хорошо?» — спросил Пашка, первым подбежав к кораблю, когда тот опустился на школьную площадку. «Нет», — ответила Ирия. «Недостатков масса, еще надо работать и работать». «Но это невозможно!» — воскликнул Пашка. «Гонки через 4 дня!» «Значит, надо работать еще 4 дня», — ответила Ирия. «Это уже ваша задача. Я буду прилетать к вам каждый день и проверять, что вы сделали по программе, которую я вам оставлю». «У нас есть шансы победить в гонках?» — спросил Аркаша. «Пока нет», — ответила Ирия. «Есть!» — крикнул Гайдо. Все засмеялись, но Ирия сказала серьезно. «Шансов у вас мало. Я думаю, что другие гонщики построили корабли не намного хуже, чем Гайдо, и их корабли не попадали в такие переделки». «Не расстраивайся, Гайдо», — сказала Алиса, подойдя к кораблику и гладя его по еще теплому боку. — «Мы постараемся». Они проводили Ирию с Тадеушем до автобусной станции, а на обратном пути Пашка сказал: — «Завтра я работать не приду, обойдетесь без меня». — «Что еще задумал?» — спросила Алиса. — «Ничего, просто я знаю, что мы все равно победим». — «Пашка, признавайся, что ты еще задумал?» — потребовал Аркаша. «Моя интуиция говорит, что ты опасен». «Интуиция тебя обманывает», — сказал Пашка. Правда, на следующий день он пришел на площадку, и они работали, но после обеда он исчез. На третий день вообще зашел на полчасика. Зато слетал за это время в Шанхай посмотреть на корабль китайских ребят и в Тбилиси. Алиса сердилась на него, говоря, что он турист. Аркаша молчал, хотя был недоволен. За день до начала соревнований всем его участникам раздали отпечатанные правила. Они уселись в кают-компании Гайдо и прочли их вслух. «Ну что ж, ничего нового», — сказал Аркаша. «Взлет из пустыни Гоби, облет вокруг Луны, возвращение в заданную точку. Двигатели только планетарные, Топливо только обыкновенное, жидкое. Ты чего надулся, Пашка? Я надулся? Пашка поднял брови. Ничего я не надулся. Просто я думаю. На мне, как на капитане, лежит большая ответственность. Хорошо, сказала Алиса. На всех нас лежит ответственность. Поэтому я предлагаю разойтись по домам и хорошенько выспаться. Вечером перегоним Гайдо в пустыню Гоби. Старт в 10 утра по местному времени. Гонки. Громадная плоская каменная равнина в то утро преобразилась. Вокруг долины, с которой должны стартовать корабли, реяли под ветром громадные флаги и вымпелы. Множество киосков с сувенирами, прохладительными напитками, мороженым радовали глаз. Тысячи и тысячи флайеров, аэробусов, стратолайнеров слетелись к полю. Когда Гайдо подлетел к месту старта, поле казалось усеянным разноцветными божьими коровками и яркими бабочками. Посредине, на свободном круге диаметром в 3 километра, стояли гоночные корабли. Всего их было 163. Гайдо, далеко не самый большой, новый и красивый из кораблей, скромно стоял почти в середине поля. Ирия Гай с Тадеушем с трудом отыскали его. «Это какая-то ярмарка», — сказала Ирия. «Совершенно несерьезно». Алиса, которая в последний раз проверяла дюзы Гайдо, потому что тот неожиданно заявил, что у него там что-то чешется, обернулась на голос и не сразу узнала отважную Ирию, потому что с ней снова произошла метаморфоза. Перед Алисой стояла скромная молодая женщина в легком голубом сарафане. Голову ее прикрывала от яркого солнца белая косынка. На руках женщина держала младенца, который с удивлением крутил головой, очень внимательно вглядываясь в космические корабли. Сзади стоял Тадеуш, лицо у него было счастливое и спокойное. Такая жена его устраивала больше, чем амазонка. «Ого!» — сказал Пашка, появившись в люке корабля и увидев малышку. «Как она смотрит?» «Наверное, продолжит дело своего дедушки». «Вандочка не такая», — вмешался Тадеуш. «Я ей уже купил вагон кукол и набор для вышивания. Ты меня понимаешь, Паша?» «Я-то понимаю. А мама поймет?» «Алиса», — сказал Гайдо, — «скорее проверь правую дюзу индикатором гладкости. Там шершавит. Мы проиграем. Не отвлекайся». И только тут Алиса сообразила, что кораблик даже не поздоровался со своей госпожой. Он с утра был совершенно не в себе, так боялся опозориться. И вдруг молодая женщина сверкнула сиреневыми глазищами и сказала мужу: «Подержи малышку». Она сделала решительный шаг вперед, отобрала у Алисы индикатор и с головой ушла в дюзу. Тадеуш встревожился. «Милая», — робко сказал он, — «может быть, здесь обойдутся без тебя?» Но вокруг стоял такой грохот, так громко играли оркестры, так отчаянно перекликались гонщики, так натужно ревели в последних проверках двигателей кораблей, что, конечно, никто не услышал Тадеуша. Подошли 2 китайских мальчика, поздоровались с Пашкой. Это были его старые друзья и соперники из Шанхая. «Хороший кораблик», — сказал Лю. «Очень красивый корабль», — сказал Ван. Китайские гонщики были близнецами. Они были очень похожи, но не совсем одинаковые. Поэтому любой мог их отличить друг от друга. Правда, никто, кроме их мамы, не был уверен, кто из них Лю, а кто Ван. «Мы постараемся тебя обогнать, Паша», — вежливо сказал Лю. Хотя, может быть, это сказал Ван. Подбежала девочка из афинской школы, знакомая Алисы. «Ты летишь?» — спросила она. «Да». «А меня не взяли. Мы в классе тянули жребий. Я вытащила пустую бумажку». Над громадным полем ударил гонг. Звук его как будто свалился с неба. Сразу шум стих, но через несколько секунд возник вновь и, быстро нарастая, заполнил поле. «К старту приготовиться!» Послышался голос главного судьи соревнований Густава Верна, троюродного правнучатого племянника, великого фантаста Жюля Верна. Болельщики и зрители отходили от кораблей. Ирия выскочила из дюзы. не успела, — сказала она. — Когда вернетесь, доделаем. Я же просила Пашу проверить дюзы. Почему ты этого не сделал? Капитан корабля, раздобывший где-то настоящий мундир капитана дальней разведки, который был ему велик, отвел взор в сторону и сказал равнодушно. — Я делаю ставку не на это. — На что бы ты ни делал ставку, — ответила Ирия Гай, — это не избавляет тебя от обязанностей перед кораблем. — Ты слишком строга к капитану, — сказал Гайдо. Корабль знал цену Пашкиным недостаткам, но, как и многие другие Пашкины друзья, склонен был ему многое прощать. В этом таится какая-то загадка. Алиса по себе знала. Иногда ей хотелось Пашку убить, а через полчаса стараешься вспомнить, почему ты хотела убить этого замечательного парня. И не вспомнишь. Я доверила Гераскину самое дорогое, что у меня было в жизни, корабль Гайдо, и не потерплю, чтобы с ним так обращались, — возмутилась Ирия. Алисе захотелось напомнить ей о первой встрече, когда она с трудом вспомнила Гайдо, брошенного на свалке. Но зачем напоминать людям об их слабостях? Они только сердятся. Второй раз ударил гонг. «Провожающим покинуть поле!» — раздался голос Густава Верна. «Экипажам занять места в кораблях!» «Топливо проверили?» — нервно спросила Ирия. «С топливом обстоит так». Начал было Гайдо, но Пашка его перебил. «С топливом все в порядке». «Я буду ждать», — сказала Ирия. Потом добавила. «Как бы я хотела полететь с вами». «С нами нельзя», — сказал Пашка. «Это школьные гонки». «Неужели я не понимаю?» — улыбнулась Ирия, и в глазах у нее сверкнули слезы. «Я же пошутила». «Тадеуш, ты где?» «Малышка, наверное, проголодалась». Но малышка на руках Тадеуша и не думала о еде. Она восторженно глазела на Гайдо. «По местам!» — приказал Пашка. «По местам!» На разных языках закричали капитаны из 80 разных стран. Провожающие болельщики уже покинули поле. Экипаж Гайдо занял свои места. Пашка и Алиса в креслах у пульта управления. Аркаша сзади, в кресле механика. Через 5 томительных минут прозвучал третий удар гонга. Во всех кораблях и корабликах раздался голос Густава Верна. «Начинаю отсчет. Старт 0. 30. 29. 28. «Ты готов, Гайдо?» — спросил Пашка. «Я готов», — ответил кораблик. «Открыть клапан левого топливного бака», — приказал Пашка. «Топливо поступает?» «Поступает», — ответил Гайдо. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. «Ключ на старт!» — приказал Пашка. И одновременно 163 корабля взмыли над полем космодрома. Победа и поражение. Это было чудесное зрелище. Никогда еще в истории Земли не стартовало столько кораблей одновременно. Десятки тысяч зрителей захлопали в ладоши и замахали руками. Десятки миллионов телезрителей закричали «Ура!». По правилам, при подъеме корабли не должны были превышать минимальной скорости, потому что порыв такого большого числа кораблей сквозь ионосферу вреден для Земли. Полной скорости можно было достигнуть только после того, как атмосфера Земли останется позади. Очень многое зависело от мастерства пилотов. Корабли летели к Луне не по прямой, а по сложному маршруту, в котором надо было миновать 9 контрольных пунктов. Постепенно плотная толпа кораблей начала распадаться. Одни пропустили ту долю секунды, когда надо было включить двигатели на полную мощность. Другие чуть-чуть неточно рассчитали момент первого поворота. «Начинаем второй поворот», — сказал Пашка. «Второй поворот начали», — отвечал Гайдо. Постепенно Гайдо выходил вперед. У москвичей было важное преимущество. Их корабль был членом экипажа, который не только выполнял приказания капитана, но и не менее других его членов стремился к победе. Гайдо знал, что Ирия наблюдает за его полетом с земли и жадно ловит каждое слово комментатора. Пашка еще мог ошибиться,